Глава 14. «Все будет хорошо. Езжай к Марии». Александр ласково обнял меня и толкнул обратно в машину. Боковым зрением заметила ступор Вити. Он смотрел то на меня, то на лес. Видимо, борется с желанием быть рядом со мной и помощью своему Альфе. Только сейчас не место и не время для наших бесед. Сидя за рулем, кивнула в сторону леса. И он очнулся от наваждения. Обернулся в волка и помчался вместе с остальными. Я же поспешила к дому вожака. Вой Альфы был услышан, и тетя Маша ждала нас у порога. А рядом с домом патрульные, которых несколько минут назад тут не было. Женщина подбежала ко мне и со слезами на глазах принялась обнимать. «Вернулись, вы вернулись, мои хорошие! Что же вы так? Как же? Тетя Маш, не время. Помогите мне быстро переодеть ребят. Боюсь, они в неподобающем виде. Мы так долго ехали без остановок. Да, конечно, конечно, пойдемте». Засуетилась бабушка, а увидев люльки троих, вообще чуть не упала в обморок. «Все нормально, это сюрприз. Пойдемте скорее в дом». И тут началось. Купание. В доме нашлись даже детские вещи. Как выяснилось, покупали их не просто так. Вдруг мы вернемся. Мы и вернулись. Жаль, не так радостно, как хотелось. С трудом удалось их выкупать, но, видимо, подгузники успели изрядно натереть им все, и они обрадовались простым тряпочкам. Обычно мы подкладываем баечку, толстую, в несколько слоев, но сделают дела, и ладно. Постираем и переоденем. Лучше, чем парниковый эффект в веселом месте. Стоило им почувствовать, что экзекуция закончилась, как тут же уснули. Странно это. Но ничего. Мария быстро накормила меня, ссылаясь на то, что руки трясутся. Попытка списать на стресс не прокатила. Поэтому быстро заглотила стейк, и мы услышали вой. Протяжный, говорящий о беде. Внутри все всколыхнулось. «Аня, в больницу!» «Виктор, ребята успели вовремя. Еще бы немного, и моя стая лишилась бы луны. Разодранная спина привела в ужас каждого из нас. А ее попытка донести самую важную информацию вызвала чувство безграничного уважения. Нет, не скулежа, что все не успели, ни обвинений, что не спасли, только внутренний стержень, настоящей спутницы вожака. Когда она потеряла сознание, не знаю, как Егор сдержался, а попытка отправить его на другой машине была сверхглупой. До больницы домчались очень быстро. Первым в здание залетел Егор. Он нес ее на руках, потом бежал за каталкой. Мы же парковались. Мне так страшно еще никогда не было. Мы через столько всего прошли, но это уже слишком. Как его поддержать, не знал. Слава Луне, первым к нему подошел Александр. Это немного вывело его из шока. Все члены совета были здесь. Кто-то сидел, кто-то стоял. Часть ушла на поиски другой мебели, чтобы не сидеть на полу. Все молчали и думали над произошедшим, наверное, чтобы отвлечься от операционной и ее закрытых дверей. Я не решился на комментарии о словах с антидотом. Его никто и не думал подозревать в соучастии. Прежде чем отдать ему все вещества, Верховный уж точно убедился в благонадежности. А от пешек в других стаях никто не застрахован. И причем эти мелкие шахматные фигурки были очень близко к королям. Дверь в операционную открылась, и писк приборов отвлек нас. «Мы можем обсудить это позже. Лично я не в том состоянии, чтобы думать», — продолжил Инейный Альфа, и мы все согласились. «Сейчас главное — жизнь Ани. Наши разборки ни к чему». Через несколько минут послышались торопливые шаги, женские, и шлейф розового дерева и мяты. «Полина! Маленькая моя, как же я по тебе соскучился! Вот как обниму, как прижму к себе и успокоюсь. Если бы с ней случилось то же, что и с Вишенкой, боюсь, Егору пришлось бы меня сдерживать. Иногда моя агрессия может выходить за рамки. Он всегда говорит, что пар надо хоть иногда спускать, а не копить внутри. Тогда и выбросов таких не будет. Умен он не по годам. А я редко прислушиваюсь к таким советам. Шаги уже переходили в бег. И первой мы увидели пару здешнего Альфы. В глазах волчицы стояли непролитые слезы. И увидев опущенные головы супруга и сыновей, она все же заплакала. Он начал обнимать ее, шептать, что все будет хорошо, их малышка справится, Она сильная. Второй спешила моя девочка. Часто перебирая ножками, несла большую штуку, явно тяжелую. Из-за заторможенного мозга, который отключился, уловив ее запах, не успел помочь с грузом. Она быстро приблизилась к нам и поставила люльку на вмиг опустевший диванчик. Мы все застыли в шоке, кроме Марии Вермутовой. Она уже все знает, ей нечему удивляться. На нас смотрели трое малышей. Трое! Но как? Мы чувствовали лишь двоих. И почему от них не пахнет? Похоже, этим вопросом задавался не только я. Все усиленно принюхивались. Но как? Егор смотрел то на детей, то на волчицу и озвучил общий вопрос. «Это чудо. Мальчишки прятали ее. Настоящие защитники». Она ласково погладила их по головкам. «Плутовка какая, еще и улыбки направо и налево выписывает. Но ничего, потом поговорим об этом. Мария, не знаете, где здесь можно разогреть бутылочки? Им пора кушать». Доставая из сумки те самые бутылочки, смотрела на волчицу. «Сейчас найду. Ты лучше тут побудь. И зачем вы смесь сразу навели?» «Это не смесь. У Ани много молока». Она сцедила. Как чувствовала, что пригодится. На последних словах ее голос дрогнул. Ей было очень больно. «Это я виновата. Не нужно было уезжать. Надо было остаться и помочь ей». Все, сорвалась. Слезы начали катиться по щекам. Пока я думал, как поддержать свою любимую, клешни к ней протянул Антон. «Нет, не виновата. А это уже перебор». Волк внутри злобно оскалился, и я в момент оказался рядом с ними. Одной рукой прижимал к боку дергающуюся самку, а второй предупреждал парня не приближаться. «Не дурак, вроде должен понять». «Не смей меня трогать! Я ненавижу тебя!» Она пыталась вырваться из моей хватки, но кто же ей даст это сделать? «Нет, дорогая моя, не выйдет». Крепче прижимал ее к себе. «Нет, пока не успокоишься. И потом лишь на время». Перехватив за талию, прижал к своей груди. «Нет, ты сделаешь это сейчас, подлая твоя душонка, пока я не перегрызу тебе руки. Отстань от меня!» Пыхтя как ежик, кидала колкие фразы, которые одновременно и умиляли, и ранили в самое сердце. «Полин, прошу, давай потом все обсудим. Сейчас не время и не место, родная». Пытался усупить ее лаской, но без толку. Кто-то ей рычажок, похоже, повернул в графу «скандал». «Не будет этого потом, и не тут. Я уже однажды дала тебе шанс. Ты его безбожно профукал. Теперь поздно». На последнем слове руки ослабли, и она вырвалась. Теперь наши взгляды схлестнулись. «Я ничего с тобой не хочу. Как я смогу быть с тем, кому на все плевать? Для кого нет ничего святого? Или я, по-твоему, такой безродный и никому не нужный щенок, которого можно то позвать, то прогнать? Ошибаешься. Я желанна в этой стае, и я останусь тут. А ты катись со своим другом куда...» Не выдержал. Больно такое слушать. Просто сгреб ее в охапку и поцеловал. «Мне это нужно. Ей это нужно. Слишком долго не виделись. Слишком долго боялись. Каждый о своем, но боялись. Теперь пытаемся выплеснуть все страхи, боль и обиду. Но скандал, он явно лишний». Сминал эти чудесные губы, наслаждался их сладостью. Мягко и нежно ласкал ее, чтобы не брыкалась, чтобы почувствовала, что нужна и желанна. Любая. Главное, рядом. «Я никогда так не думал. Но сейчас надо подождать, родная. Я все расскажу, но чуть позже. Сейчас есть дела поважнее. Нет ничего, что заставит меня передумать, Сорозов. Пусти!» И скинула мои руки. Не стал противиться, но только внешне. Главное, больше не скандалим. Полина. Детский плач заставил отвлечься от перепалки. За эти месяцы мы стали как радар. Чуть хныкнут, закряхтят, мы уже тут как тут. И сейчас тумблер сработал. «Егор, их надо покормить!» На плечо папашки легла рука бабули. Так смешно ее так называть. Ведь внешне она похожа на мамочку, которая чуть задержалась с пополнением. «Можно мне?» Он кивнул на бутылочки в ее руках. «Конечно. Давай только помогу». Похоже, из всех присутствующих она единственная, кто к нему расположен позитивно. Она достала первого мальчика и начала передавать в руки. А вот тут, похоже, сработал Жим-Жимыч. Да, мужчинки боятся брать кулечки в руки. А вы, дамы, не стесняйтесь. Играйтесь, надрывайте спины. Нет, лучше вы, я боюсь уронить. Вот вам и вожак. Волчица, понимающе улыбнулась и кивнула. Она удобно устроилась на диванчике и приступила к кормлению. Малыш сначала сопротивлялся бутылочке. Пришлось объяснять им, что до этого мы ни разу ими не пользовались. Даже пустышки не применяли. Но через пару минут голод, похоже, взял вверх, и малыш начал жадно пить молоко. С другими детьми были проделаны те же манипуляции. Сашка вообще 3 месяца боялся даже дышать на Максима. Все казалось ему, что раздавит в своих лапах. Посмеиваясь, начала рассказывать женщина, явно стараясь разрядить обстановку. После кормления он все же подержал каждого из них на руках, но просто прижимая к груди, не укладывая на руку. Когда хотел положить малышку обратно к братьям, она потянула свои ручки в сторону Максима. Мы только сейчас заметили, как он жадно наблюдал за нами. Он словно из последних сил сдерживал себя, чтобы не отобрать ее у него. Заметив этот жест, он ловко взял ее из рук отца и ловко уложил на своей руке. Вот кто не боялся держать на руках ребенка помимо нас. Умничка! Памятник при жизни, вот таких бы пар нам, а не этих. Она смеялась на своем языке, хватала его за пальцы и в итоге уснула. После этого он положил ее обратно, но взгляд так и остался прикован к красавице. «Как их зовут?» Тут Белозаров выдохнул. «Сокровища уложили, никто не уронил. Аж булочки, наверное, расслабил. Это Богдан, но мы называем его Даном». Малыш довольно заворочился во сне. «Это Бронислав. Я зову либо Славой, либо Бронюшкой. А это Аленка. Алечка». Перевела взгляд на Макса. «Теперь понятно, кто выиграл в споре имен», — оживился Олег. «Поздравляю, Макс! Вот вы все же похожи. Иначе не назвала бы она ее, как ты хотел». «Нет», — решила вмешаться, а то накинулись на парня. Она хотела ее Милославой сначала назвать. Но потом, когда взяла на руки, сказала, что она похожа на шоколадку, и назвала Алькой. «Почему у них нет запаха?» — забеспокоился то, кого только что поздравляли. «Прошу минутку внимания», — в разговор встрял Мартин. «Давайте сразу определимся. Перед нами самка, Альфа. Все сейчас понимают, что девочка — лакомый кусочек». Синхронный рык от Егора и семьи Ани вырвался в тот же миг. «И не рычите. Предлагаю поступить так же, как и с Лизой. Все согласны?» Со всех сторон послышались короткие «да». В нынешней ситуации это был не самый значимый вопрос. «Ребят, уже можно. Тут все свои», — ласково сказала им, и все пространство наполнили чудесные запахи. Боковым зрением заметила, что Макс впал в оцепенение. Они с малышкой смотрели друг другу в глаза. Только она мило хлопала своими ресничками, явно кокетничая, а он не моргал. Для него весь мир словно застыл. «Ой, не нравится мне это. Совсем не нравится. Они пара?» «По всей вероятности, да». Потому что в его глазах столько неприкрытого обожания и ласки, что на душе становится тепло даже мне. Вот кто будет холить или леять свою парку, как подобает. А нам почему-то досталась такая судьба. «Макс», — первым отмер Олег, но не увидел реакции и начал трясти за рукав. «Я оказался прав, да?» На что оборотень смог лишь кивнуть. «В чем прав?» Родитель перешел на грозный рык и загородил с собой дочь. «Лучше отойди». Рычание стало ему ответом. «Она моя пара», — глядя в глаза, сказал волк. Но он стоял на месте. Никто не решался вмешиваться в конфликт. Все сейчас рады за него, но и, как ни странно, Егора понимаю. Он боится за нее. Вот только, я уверена, если бы Аня боялась такого исхода, предупредила меня. Вот 100% гарантию даю. Она знала, чья она пара. Малышка недовольно закряхтела, и Альфе, моей подруге, пришлось отойти в сторону. Макс присел на корточки перед ней с улыбкой на лице. Она протянула к нему ручки, трогала за лицо и по-своему смеялась. Ей нравилось ее занятие. А дальше произошло то, чего никто из них не ожидал. В люльке оказалась красивая золотая волчица с небольшим количеством белого. «Нет, нет, малышка!» Макс взял крошку на руки и сам начал скулить.